У этой дегенераты Хлебников и Маяковский, последние в роду, каждый. Акционерное общество «Бурлюк-Брик» и «Ко» торговали ими, умело эксплуатируя их таланты и болезнь, несомненно, свойственную обоим, бесконечной лестью, ежедневным уверением в гениальности, исключительности, уверением в преданности оно изолировало этих стихотворцев от жизни, окутав их лживым фимиамом. Возрождение жанра возможно только при условии активного современного творчества в этом жанре. Именно живое современное искусство дает проекцию на классику, заново ее открывает нам. Так было в годы активизации и расцвета советского симфонизма, давшего как бы новую жизнь искусству Бетховена, Чайковского и других великих композиторов. Активная подвижническая работа Свиридова в жанре высокого романса и художественной песни, увенчавшаяся выдающимися художественными результатами, дает как бы новый стимул вечно живому классическому романсному искусству Глинки, Даргомышского, Чайковского, Рахманинова. Комитет по премиям СССР. Взять мастеров, а не функционеров. Нестеренко, Эрне Сакс, Тормис, Борис Чайковский, Гаврилин, Эшпай, знак вопрос, Светланов, а не Петров, Пахмутова, Щедрин, Хренников. Кто комплектует состав? Судить должны не функционеры, а мастера. Аппарат — больной вопрос. Почему нет крупнейших советских писателей Быкова, Залыгина, Астафьева, Белова, Распутина, Носова? ТВ и радио. Человек все больше приближается к машине, к механическому роботу. Музыка вся наполнена ритмом и движением, увлекающим своей механичностью, бездумностью. Такое же бездумное искусство, сосредоточенное вокруг двух-трех проблем. Чувственность — главная из них. Такое впечатление, что программы ТВ перестроены по указаниям человека, много жившего в Америке и перенесшего к нам в жизнь ее ритмы, навыки, радио и телебыт. Ритм жизни резко увеличился, стал суетливым, подфокстротным. Видел телефильм о Каненкове. Гениальный человек с лицом гения. Видел фильм о художнике Кибрике. Прекрасные иллюстрации. Много известного, знакомого. Кола Брюньон, Борис Годунов. Как закалялась сталь и так далее. Лучше всего совсем древние богатыри. Изумительно, могуче, мрачно. По своей природе художник смотрит вперед, вдаль времени, в будущее. Он работает для будущего, поэтому чрезмерное погружение в повседневность мельчит его, убивает творческий дух. Если смотреть каждый день ТВ, никогда не появится желание сочинять. Как быть с телефильмом «Белянкина»? Режиссер Белянкин, мать которого сумела спасти от уничтожения уникальные кадры кинохроники, на которых запечатлен момент взрыва храма Христа Спасителя в Москве, создал документальный телевизионный фильм «Георгий Свиридов». П.О. «Экран», 1987 год. Я принадлежу к числу тех композиторов, чье сочинительство и исполнительская деятельность, довольно большая в последние годы, почти полностью игнорируются журналами, подконтрольными руководству Союза композиторов. Мне ежегодно приходилось бывать в эти дни в Ленинграде, куда я часто приезжал на концерты с крупнейшими артистами — Архиповой, Образцовой, Нестеренко, Владимиром Федосеевым и его оркестром. Приезжая в город, мне приходилось читать восторженные статьи о концертах ленинградской музыки, написанные в самых восторженных тонах, как пишут о высоких произведениях классического искусства. Между тем, концерты эти проходят часто при пустых залах, где присутствуют лишь родственники исполняемых авторов, да несколько случайных людей. В областных газетах появляются восторженные громадные статьи, читая которые, можно подумать, что речь идет об исполнении произведений Петра Ильича Чайковского, Шумана или Бетховена. В сущности, позорное явление для нашей государственной и партийной печати, которая находится под полным контролем правления ЛОСК почти во всем, что касается музыкальных дел. Задаю себе вопрос, почему это происходит? Потому что обком партии целиком и полностью отдал музыкальное дело в руки Петрова и окружающие его комарильи. Этот государственный и партийный фаворитизм наносит страшный ущерб развитию нашей культуры. Ведь в руках этих людей находится музыкальное образование, особенно композиторское. Вряд ли можно вообразить, что перестали рождаться люди с музыкальным талантом. Но они калечатся с молоду изначально. Им выворачивается голова на бок или задом наперед, и с этой вывороченной головой они живут, взрослеют и умирают. Государство щедро оплачивает творчество советских композиторов, не жалея средств. Бюджет Союза композиторов составляет многие десятки миллионов рублей ежегодно. Оба министерства культуры также тратят ежегодно миллионные деньги на государственные заказы композиторам. Россия XIX век. Мощный взлет национального самосознания после победы в Отечественной войне, давший величайшее завоевание в духовной области, в области литературы и искусства. XX век характерен, наоборот, нашествием в Россию чужеземного духа, интернационализма, борьбой с национальным сознанием, искоренением сложившегося национального сознания, искоренением национального самосознания. После войны с Германией, вторая половина века, начинается зарождение и новый подъем национального сознания русских, без которого невозможен расцвет и подлинное величие искусства. Этот подъем национального художественного сознания еще продолжается. Он происходит в очень сложных, трудных условиях. Есенин, Булгаков, Платонов, Солженицын и далее целая плеяда блестящих писателей, художников, скульпторов, композиторов. И до какой степени расцвета он дойдет, сказать пока невозможно. Художник Зинаида Евгеньевна Серебрякова, внучка Александра Бенуа, дочь Евгения Лансере, вторым браком замужем за Добужинским, блестящая художница, большой, прекрасный, красивый талант.